удачный залп. Второй галеон надежно выведен из боя. С флейтами будет попроще. Эти торговые суда своими размерами не намного меньше галеона, зато значительно дешевле. Упрощенная конструкция делала корпус похожим на ящик. Простенькие мачты и незатейливые паруса не позволяли развивать хорошую скорость. Зато при длине в 30 метров и осадке в 4 метра флейт надежно перевозил через океан до 1000 тонн груза. Несложный расчет: длину помножить на ширину и осадку и добавить коэффициент 0,9, поправка на форму корпуса. «Подверните 10 влево», — скомандовал Саша рулевому. «Подобрать шкоты». Это уже марсовым. По парусам начали идти волны упущенного ветра. Сейчас они с Вовой начнут дразнить противника, заставляя его перестраиваться и друг другу мешать. И главное, в каждый удобный момент «Варяг» с «Авророй» будут посылать во врага ядра. Капитанов флота конкистадоров надо держать в напряжении и не допустить бегства. Вдвоем такую ораву кораблей не удержать, разбегутся. А вот крутиться под носом с иллюзией легкой добычи, тут противники войдут в азарт. Проще говоря, близнецы применяли вариант лохотрона. Когда легкая добыча рядом, вроде еще чуть-чуть и взял. «Ежик», — позвал Саша канонира. «Посмотри на этот флейт с хвостатой теткой под бушпритом. То пан капитан не тетка, а языческая русалка», — серьезно пояснил пан Лисовский. «Пальни парой пушек». Юный шляхтич еще раз посмотрел на цель, затем вытянул руку с мерной линейкой. «Добже, пан капитан. Стрелять по готовности, я сохраню этот курс».